«Куда?» — спрашиваю. «Хотя бы на двор по нужде». «Можно», — говорю. Он успокоился. Вот хитрец. «И что ты думаешь?» «Через 3 часа поехал в сельсовет и расписался с невестой своей». «Ну, таких ловкачей я еще не видела». «И потом?» — спросила Надежда. «Зажили душа в душу». «Нет, я спрашиваю, как нога?» «Бывают удачи». Людмила сощурилась, точно в ее богатой, прибогатой событиями жизни, это был крохотный эпизод, и она упомянула о нем потому, что к слову пришлось. «Да, зажило, как на собаке. Начал ходить без хромоты, тяжести поднимать. А чуть без ноги не остался». Людмила Павловна увлеклась, раскраснелась. Верное воспоминание о своей удаче было ей приятно. Ей захотелось добавить еще что-нибудь хорошее про пациента своего непутевого, хотя начала-то она с осуждения его дочери. «На все руки мастер. Что кому надо, бывало, идут к нему. Дом поставить. Бычка повалить — все за Прохором бегут. Или вот еще Латов. Иванов отец был. Теперь ни одного мастера нету. Латов на Финской погиб. Алтухов уехал в Астрахань. Не понравилось, вишь, что соседи косо на жену смотрят. А когда соседи не глядели косо? Да испокон веков. Аська ни с чего разобиделась, а он, вишь, захотел ее сберечь. Теперь Маруське весь домина остался. Оттого она и ходит веселая, крепчает с каждым днем. Скоро об дорогу не расшибешь. Видно, Ивану нравятся такие крепкие да грудастые. Ну да ладно, не об нем речь. — О нем, о нем! — весело подумала Надежда. Хотя уже не помнила, какой он из себя ее вчерашний спаситель. А думала, не забудется на всю жизнь. С любопытством поглядывала на соседский двор. Наконец повезло. С крыльца сбежал парень в белой рубахе, русый, кучерявый, широкий, махнул топором, свалил поленницу. Тот или не тот? Надежда подхватилась за водой. А шапочка, варежки, пальтишко городское не переменить. Наклонила голову. Ни одного взгляда по сторонам, пускай другие смотрят, это удел мужчин. Она восхитительно чуяла эти минуточки, когда не то чтобы слово, а просто случайный взгляд давал им надежду. А уж слово это было для них просто непозволительной роскошью. По молодости или по наивности память ее временами как бы опустошалась. Беды отлетали, и она радовалась чистому небу, яркому солнцу, темные манящие полоски леса за снежным полем и расчищенные в пояс тропинки между сугробами. А уж любовный, даже беспредметный интерес вообще кружил голову. Обратно с полными ведрами медленно поднялась на крыльцо, поставила ведра, повесила коромыслы. Метелкой смела снег на ступенях. По сторонам не смотрела, но видела, что парней на соседском дворе стало двое. — Глянь, Володька какую кралю спас! — послышался босовитый голос. — И вот ведь, девки, я тебе скажу. Туман, сплошной туман. Вчера, можно сказать, в обнимочку добирались, а сегодня уже не здоровается. «Не видно против солнца!» — крикнула Надежда, приставив ладошки к бровям. «Запоминает, запоминает!» — отозвался вихрастый сосед, в котором она признала Ивана. «Без меня бы замерзла!» Надежда глянула с озорством. «А может, сама бы добралась?» В дом вошла, не оглянувшись, а душа вдруг сделалась чистой и розовой, как снег. Много ли человеку надо?